А уже на завтра пришли вести из Свенельгородца. Туда вернулись несколько человек с Венельдовой дружины, разбитой в сражении с Ингваром. Когда мы в Коросте не узнали об этом, Владислав тут же послал разузнать подробности. Я чуть не плакала от беспокойства. Сражение, разбиты, жив ли Местина, и что теперь будет с его семьей? Мне хотелось самой бежать туда и повидать этих людей, но кто бы меня пустил? Вместе с посланцами довольно быстро явился толстяк Элиди, один из немногих вернувшихся. Им удалось раздобыть трех лошадей, поэтому они немедленно пустились в освояси. Он хотел повидать Владислава, и тот очень хотел повидать его, поэтому Элиди немедленно провели к нам. «Местина предал нас», — сразу заявил беглец. «Он встал на сторону Ингвара, а тот беззаконно напал на нас. Наша дружина разбита. Мы вернулись втроем, и я не знаю, жив ли кто-то еще. Теперь мы твои люди, княже». Владислав смотрел на него напряженным взглядом, с обычным воинственным видом, который, как я догадывалась, сейчас скрывал растерянность. Да, он хотел, чтобы они стали его людьми. Еще совсем недавно, пока их было 80 копий, и дело не дошло до открытого столкновения с киевлянами. Но теперь, когда они вступили в открытую борьбу с Ингваром и были разбиты, принять их означало включиться в войну с Киевом. Прямо сейчас, не имея даже времени на сбор войска. «Нам нужны люди, чтобы оборонять Свенельгородец», — продолжал Элиди. «Нас слишком мало, и если ты нам не поможешь, то в нем вот-вот водворятся Местина и Ингвар». «Так у вас с Ингваром война?» — почти в ужасе воскликнул отец. «Конечно, Владислав вчера и сегодня утром успел помянуть о смерти Свенельда и наших сложностях из-за этого. Но отец не ждал, что дело уже дошло до сражений, как и мы сами». «Беззаконно напал?» — повторил Владислав. «Но как вы столкнулись?» «Мы встали за Иржой напротив него через реку. Местина уехал говорить с ним, а потом Ингвар напал на наш стан. Местина и его люди так и не вернулись. Но я видел его, он спокойно стоял на опушке и смотрел, как нас избивают. Он жив и не в плену, он просто перешел к Ингвару». «А до этого он был за вас?» — с удивлением спросил отец. Уж он-то знал, как сильна связь Ингвара и Местины, и на что Свенельдич готов ради побратима. «Мы держали его за горло», — со злобой ответил Элиди, — «и он подчинился нам». Гвездопор переправил их в надежное место. Я закрыла лицо руками. Меня раздирали смех и плач одновременно. Я прилагала все силы, чтобы не закричать и не убежать отсюда. Тогда я бы не узнала, чем все кончится. Они держали Местину за горло, пока его семья была в их руках. Но древляне украли у них добычу. Волк вырвался, и путы перерезали те самые люди, что хотели владеть им. Этот странный союз киевского воеводы, Свенельдовой дружины и древлян развалился, разрушенный последними. И под обломками погибли люди Свенельда. А Ингвар с Местиной и правда явились уже на другой день после этой вести, бок о бок, как и полагается, побратимам. Они спокойно заняли Свенельгородец, откуда уже бежали те, кто отказался принимать власть новых хозяев. Но все имущество и семьи погибших остались. С собой Местина привел еще десяток бывших отцовых отроков, раненых и сдавшихся. Они уже поклялись ему в верности и стали его людьми. Свенельдовой дружины, столько лет державшей в своей власти деревлянь, больше не было. Была дружина Местины Свенельдича, и он остался в Свенельгородце, в то время как Ингвар тронулся обычным путем по Ужу, собирая свою дань. «Мой отец с Ингваром не виделся. Он понял, что сейчас надеяться на военную помощь не стоит. Ингвар сначала должен разобраться в своих делах и предпочел не раздражать его встречей, которой тот уж, конечно, не обрадуется. Но мне с возвращением отца стало легче. Когда-то нас разлучило то, что он потерял киевский стол, зато потеря им Моравского стола вновь свела нас. Я знала, что среди всех этих сложностей он едва ли может помочь, но от близости родного человека у меня впервые за много дней стало веселее на сердце. Однажды Ута вышла поутру из избы с тревогой на лице. «Вы Соколину не видали?» — спросила она богатку, который рубил хворост на чурбаке у своей двери. «Неа!» — тот разогнулся и откинул волосы с глаз. «А чего?» «Да нет ее нигде, и дети не видели». «Давно нет?» — к ним подошел Хадыга. «С ночи. «Я давно проснулась, едва светало, а ее уже нет. Думала, на двор вышла, жду, а все не идет. Покричать надо». Стали кричать. Голоса звонко разлетались по лесу, но кроме Озвеня никто не отвечал. «Уж не сбежала ли она?» — первым заикнулся Хадишка. На лицах братьев отразилось недоверие, смешанное с ужасом. «Быть того не может. Ну а если все же да, то как они будут отвечать перед отцом?» «Да ну вас!» — с расстроенным видом отмахнулась Ута. «Куда тут сбежишь? К Ящерову?» «Ой, матушка!» — она вдруг зажала себе рот. «А не увела ли ее старуха-волхвунья?» Ута так хорошо себе это представила, что на самом деле побледнела. Недаром она все ходила, чуть не всякую ночь. Манила. Может. Братья тоже бледные переглянулись. Потом Хадишка первым пустился бежать. Двое других за ним. После всех спешила Ута и дети, которых она напрасно молила остаться в избе. «Стой! Вот!» Хадишка резко остановился, так что братья налетели на него сзади и ткнул пальцем в землю перед собой. На влажной земле отпечатался след девичьей ноги. «Свежий! Вон еще!» Вчера шел дождь, поэтому видно было, что соколина прошла здесь ночью или утром. Цепочкой, уже молча затаив дыхание, они все шли за Хадишкой, а тот высматривал следы. Те вели к Навьему оку. Завидев издали блестящую воду, Хадишка вскрикнул. За ним махнули остальные. На берегу среди осоки что-то белело. «Это платок ее», — прошептала Ута. «И правда, волхвунья», — севшим от ужаса голосом прохрипел Богатка. «Увела». Ута закрыла лицо руками и разрыдалась. За ней заревели дети. Притворяться ей особенно не приходилось. Тоска настоящего и тревога о будущем так истомили ее сердце, что слезы просились сами собой. А соколина к тому времени была уже далеко. В предрассветных сумерках она вышла, одетая в шерстяную свиту, с узелком, привязанным на спину, и со снегоступами под мышкой. Выйти на болото ночью в темноте она не решалась, тем более, что сперва ей нужно было завернуть к Навьему оку, и приходилось рассчитывать каждый шаг. Но все прошло хорошо. Выезжая из Свинельгородца лет 200 назад, она повязала голову от солнца белой льняной косынкой. Эту косынку Хадимовичи не раз видели на ней в жаркие дни, но теперь она стала уже не нужна. Соколина надела косынку на конец длинной ветки и забросила как могла ближе к Навьему оку. Лучше бы на самый край или на воду, но если получится, будто на полпути потеряла, тоже хорошо. После чего зашвырнула ветку подальше, мало ли на болоте таких валяется, вставила ноги в петли снегоступов и побрела вокруг озерца жертвенника. Если сюда Хадимовичи придут по следам ее черевьев, то и обратно будут искать такие же следы, а их нет. К обручам снегоступов она подвязала по паре широких еловых лап, и теперь те не оставляли на мху вовсе никаких следов. Добравшись до ближней гривы, она сняла снегоступы и побежала как могла быстрее. Здесь было довольно сухо, и следов на хвое не будет. Эти места она хорошо изучила за минувшие дни и могла уверенно идти даже в сумерках. Но вот грива кончилась, начиналась топь. Здесь соколина присела передохнуть, а заодно дождаться, пока совсем рассветет. Был небольшой риск, что три брата разделятся и пойдут по сторонам ее искать, поэтому она бдительно наблюдала за округой. Но соваться в топь, пока нет полной видимости, было бы глупо. Уж лучше в конце концов быть возвращенной в проклятую избу волхвуньи, чем и в самом деле рухнуть во владение ящера. Но вот рассвело настолько, что она уже ясно видела дорогу. Вокруг все было тихо. Соколина вновь привязала снегоступы к черевьям и осторожно двинулась вперед. Необходимейший припас на дорогу у нее был подвязан к спине и не занимал рук. Косу она заткнула за пояс сзади, запаслась посохом из крепкой жерди и, проверяя дорогу посохом, осторожно двинулась в опасный путь. Кроме как не потонуть, ей еще требовалось отыскать дорогу. Она хорошо помнила, что от Навкиного края Хадима вел их на юг, но несколько раз менял направление, видимо, кружил, норовя запутать. Еще бы, бабы и девки в лес далеко не ходят, ползают с корзинами по знакомым местам. Он же не знал, что соколина лет с 10 ездила с отцом на лавы, бывало, дней по 6-7 проводя в лесу. И не только летом. Плохо было, что все последние дни выдавались хмурыми и с дождем. Без солнца ей было труднее держать направление. Но что делать? Ингварова дружина ее ждать не станет. Обзаведясь снегоступами, она не раз пускалась с Хадимовичами в беседы. Вроде бы о скуке. И слово за слово вытянула из них кое-что об окрестных поселениях, где у них была родня или где они мечтали раздобыть невест. По расчетам выходило, что день назад Ингварова дружина должна была прибыть в сам Навкин край. Дорогу туда Соколина, пожалуй, отыскала бы, но риск был слишком велик. Даже попади она туда одновременно с Ингваром, это еще не значит, что ей удастся с ним увидеться. А промахнись она на день, приди туда чуть раньше или чуть позже, все пропало. Поймают и отведут обратно на постылый Игровец. Значит, нужно было ждать киевлян в другом месте, где о пленниках ничего не знают. Гвездобор и Хадима ведь не дураки, не станут трубить на всю волость о том, каким сокровищем владеют. И лучше всего ждать на Тетереве. Спрятавшись в лесу, над берегом, она могла обождать пару дней, а уж дружину, идущую по реке, не пропустишь. Первое возбуждение схлынуло, Соколина начала уставать. Несколько раз она останавливалась и отдыхала, опираясь на свой шест, оглядывалась по сторонам. А вот этого было лучше не делать. Стоило бросить взгляд на болото, кочки, заросшие приувядшей осокой, торчащие оттуда серые палки погибших сосен, иногда вывернутую с корнем ель, блестящие озерца серой воды, и начинало казаться, что болото в ответ смотрит на тебя. Но поймать взгляд этих глаз никак не удавалось, и от этого было жутко. Соколина снова пускалась в путь. Осторожно, неторопливо переставляя ноги, обремененные ореховой рамой с ремнями и еловыми лапами, она продолжала чувствовать этот невидимый взгляд. Навки. Местные жители знали, о чем говорили. Раз или два на нее вдруг наваливалась какая-то скованность, так что даже вдохнуть было трудно. Она было остановилась, надеясь это переждать, но поняла, что так только хуже, и с усилием заставила себя продолжать путь. Шаг другой. Третий. Это тропа навык, и Соколина отчетливо поняла, что где-то здесь может лежать притаившийся дивий дед. Он же не примет ее за навку. Ну, девка с длинной косой, в бывшей белой, а ныне грязной одежде и с платком на голове. У них есть какие-то платки. Йотуна мать, как нарочно под навку нарядилась. Горевая сряда на ней была все та же, в какой она уехала из дома. Кто же ей другую даст? Но неужели дивий дед не почует разницы, не уловит теплое биение живого человеческого сердца. Соколина вспомнила один разговор. Еще пока они все жили в Свинельгородце, братовые оружники как-то заговорили о самых страшных и дурных местах, в которых бывали. Один человек, Алден, рассказал, что когда-то давно попал раз в Бьярмии на глухое место, где бьярмы хоронили своих мертвецов. И мертвецы почуяли чужого, пытались его съесть. А этого не поймешь сразу. Мертвецы невидимы и присасываются сразу к душе. Это ощущается, как ужасная тоска. Отчетливо понимаешь, что ты умрешь когда-нибудь. Нет, уже скоро умрешь. Вот прямо здесь умрешь, прямо здесь, не сходя с места. Алден тогда спасся тем, что начал громко петь. И это помогло. Соколина перевела дух, потом набрала воздуху и запела. Соколы вы ясные, куда вы летали? Куда вы летали? Долго день до вечера, до самой полуночи. Пение это походило скорее на крик, и то первые слова давались с трудом, будто камень лежал на груди. Прерывисто исполняемая свадебная песня дико звучала среди унылого безлюдья, но Соколина упрямо продолжала петь, понимая каждое слово, это ее шаг прочь от бездны. «Ай, мы ведь летали, ай, мы ведь летали, с моря да на море, с моря да на море, синего на синее, синего на синее!» С бредовой удалью выводила она. И стало полегче. Слова вылетали уже свободнее, даже ноги вроде полегчали. Она огляделась с вызовом. «Появись сейчас, дивий дед, огрею шестом!» «Соколы вы ясные! Что там овидали? Что там овидали?» И вот тоска отступила. Соколина умолкла и двинулась дальше, стараясь дышать ровнее. Она все шла и шла, а вокруг тянулись все те же виды. Раз или два земля становилась потверже, давая возможность сесть и отдохнуть. Один раз она перекусила вареным бобровым окорочком, который Ута завернула ей в вялые листья. Хотелось пить, но пить из болота Соколина боялась. Скорее бы уж какую проточную воду найти. Она миновала пару перелесков, но за ними снова тянулись унылые влажные поляны с блестящей между кочками стылой водой. Незнакомая местность Соколину не смущала. Она ведь ничего здесь не знала. Найти бы ручей или речку, а там вдоль течения можно пройти к Тетереву. Солнце все не показывалось, но Соколина надеялась, что держит путь к юго-западу. В очередном ельнике она устроилась отдохнуть более основательно. Здесь была большая яма с прозрачной водой, видимо, дождевой, и оттуда Соколина попила, больше не в силах терпеть. Кругом алели россыпи спелой брусники. Соколина уже видеть ее не могла, но заставила себя съесть пару горстей. Затем полежала немного на сухом мху и нечаянно заснула. Проснулась в испуге от ощущения, будто рядом кто-то есть, но никого не увидела. Сколько времени спала, непонятно, но ясно было, хватит прохлаждаться. Она снова привязала проклятые снегоступы и тронулась в дальнейший путь. Покидать ельник было жаль, как родной дом. От Коростеня Ингвар с частью своих людей ушел вверх по Ужу. Как я поняла, вторая половина дружины шла с Хаканом по Тетереву. Имея больше людей, чем обычно требовалось для обхода деревляне, киевский князь решил пройти обе наши главные реки сразу, а не как делал Свенельд, по кольцу, на что у него уходило ползимы. Без Ингвара у нас в Коростене снова пошли чередой советы и разговоры. Негромкие, ведь Местина сидел в Свенельгородце, и все понимали. Ингвар оставил его присматривать за нами. Все вышло почти так, как наши и хотели. В прежнем гнездовье Свенельда обосновался Местина со своей дружиной. Но это был не наш человек, а человек Ингвара. И теперь во всех этих советах принимал участие мой отец. А когда я услышала, о чем они говорят, то пожалела о его приезде. Лучше бы он оставался в Моравии. Он рассказал мне сам. «Я вижу, что Ингвару не легче усидеть на киевском столе, чем было мне когда-то», — сказал он. «Но там иначе и не может быть. Что такое русская земля? Торговое место, где каждый сам за себя. Где у каждого свой бог, своя выгода, свои враги и друзья. Товарищей по торговым поездкам полно, а родни ни у кого нет. Здесь, в деревляне, совсем другое дело. Здесь князья — потомки своих богов и отцы своему роду. Старик и отрок, князь и простой землепашец живут единым образом и хотят все одного — жить на родной земле, чтить своих богов, оберегать могилы дедов, сеять жито и растить детей. А в Киеве? Кто там живет? Гриди, торговцы, русы и славяне всех родов, хазары, бахмиты, греки, жиды, саваряне. Всех не упомнишь. И что их объединяет? Только желание извлечь побольше выгоды из того места, через которое идут товары и деньги. Они легко продадут не то, что князя, родную мать. Да там никто и не знает, где его мать. В речах отца слышалась горечь на грани ожесточения. Я понимала причину, ведь с ним самим Киев поступил именно так, продал за обещание греческой добычи. Вместо чего, кстати, многие, кто участвовал в том черном деле, получил греческий огонь и гибель в соленых волнах. Я хотела согласиться с отцом, сказать, что он прав, разумеется, и не могла. Кого бы я осудила? Он сам родился в Киеве, марав по отцу, полуполянин, полурусин по матери. Я родилась от матери, русинки со свийскими корнями. Мы с отцом сами были, это Русь, и никто другой. У нас не было иного рода и иной родины, кроме этой странной русской земли. Да, конечно, это не то, что настоящий род, который веками живет возле дедовых могил, чтит старших кровных родичей, исполняет вековой обычай. Но ведь мир так велик, в нем так много всего. Даже я, женщина и мать, для которой дороже всего благополучие детей, и то понимала своих предков русов, которые стремились синими нитями рек сшить Восточное море с Хвалынским и Греческим. Мы тот узор, который они вышили на зеленом полотне земли, и отец, и я, и мои дети. Да разве мы так уж плохи? «Древляне хотят сбросить с себя зависимость от Киева, и я их понимаю», — продолжал отец, будто забыл, что после смерти своего деда, Вещего, несколько лет сам же воевал с древлянами, которые и тогда хотели того же. «И если это случится, то прекратится, наконец, эта изнурительная вражда. Русь и древляне будут жить как братья, и никто не станет притеснять другого. И Владислав меня заверил, что охотно поддержит такого киевского князя, который это понимает. «Что?» — ахнула я. «Ты хочешь сказать?» «Возможно, Бог отнял у меня Моравию, чтобы указать, где мое место и мой долг», — кивнул отец. «Я как был, так и остался единственным законным наследником Вещего, поскольку у деда, увы, уже не будет потомства по прямой мужской ветви. Во мне кровь самого Олега Вещего, а в Эльге, и тем более в Ингваре, ее нет». «Но как все это возможно? Ведь это означает войну. Откуда взять силы? Воевать с Ингваром?» «У меня немного людей, но они проверены и закалены в боях. Они будут верны мне, что бы ни случилось. А если я на зимнем вече древлянского рода объявлю, что намерен добиваться возвращения моих законных прав на Киев, то древляне пойдут со мной на эту войну». «Ты решишься на это?» «Да», — спокойно и твердо ответил отец. «Почему ты сомневаешься? Я уже не молод, но я мужчина и князь. Бог будет со мной. Я дал обет, если он поможет мне. Но сейчас не время». Я схватилась за голову. Владислав и Маломир пытались найти союзника в Местине, но он провел их. Он вынужден держаться мирно, потому что его семья все еще в руках у древлян, и они постараются не возвращать ему Уту и детей как можно дольше. Они пытались найти союзника в дружине Свенельда, но она уже разбита. «Отец!» — я протянула к нему сжатые руки. «Не делай этого. Не ввязывайся в это болото. Это не принесет нам счастья». «Славушка!» — он приобнял меня. «Подумай, у меня нет сына. У меня...» У Ярославы родились два мальчика, но один уже был мертвым, а второй не прожил и дня. Растет у нас только Горяшенька, но она совсем еще дитя. А у тебя уже есть сын, возможно, будут еще. Если наши замыслы исполнятся, если Бог даст нам удачи, мне наследуют внуки, то есть твои дети, ведь они старшие. Если у тебя будет несколько сыновей, один из них станет князем в Киеве, а другой в Коростине. И тогда, имея князей и братьев, наши земли наконец-то заживут по-братски. А если у тебя других сыновей не будет, то Добрынюшка получит все, и Русь, и деревлянь. Вот тогда произойдет настоящее их объединение. Здесь воссядет единый истинно кровный род. И тогда с этими старинными раздорами будет покончено навсегда. Древний дулепский род сможет вновь слиться воедино. Потомки веками будут благословлять нас, тех, кто задушил эту змею. Бог воздаст за такое доброе дело. Я молчала. На миг я увидела все это. Вечный мир между древлянами и Русью, процветание. И над всем этим мой Добрыня, Добронек Владиславич, мудрый и могучий князь. Дух захватило. Хотелось немедленно идти туда, в этот яркий свет. Но что-то мешало мне. Я не могла дотянуться. На пути стояли они — Ингвар, Эльга, их сын Святша, Хакон, Торот, Альдин Ингвар, а за ними стеной весь род русский. Его не было здесь во времена дулебов, но теперь он есть, и на него нельзя закрыть глаза. Как прежде уже не будет. Русы живут не так, как прежде жили землепашцы, искавшие не торговых путей, а лишь удобных для обработки земель. Русы изменили тот край, который теперь носит их имя. Все больше людей живут по-новому и называют себя русскими, в каком бы роду ни появились на свет. Эту реку не повернуть вспять. «Поверь мне, так будет», — отец сжал мои руки. «И еще я тебе скажу, что у меня на сердце. Когда эти земли объединятся под рукой одного доброго князя, что возьмет власть не через брань и кровь, а по доброму согласию, мы найдем и другое, что будет объединять нас. Это вера Христова, учение добра и единения, средство спасти роды и племена всей жизни и в будущей. Но сама посуди, возможно ли это, пока ими правят такие люди, как Ингвар и Местина?» Я не знала, что ответить. Мой отец, в общем-то, хотел того же, что и вся Русь, объединение земель и родов под общей властью. Но прежде чем это сможет произойти по доброму согласию, предстояло пройти вброд еще не одну кровавую реку. Над болотом сгущалась сероватая мгла. Сперва Соколина думала, что просто собирается дождь, но потом поняла, что дело еще хуже. Близко ночь. А она так никуда и не пришла. Вроде бы она не кружила, то есть не проходила два раза по одному и тому же месту, но, очевидно, плутала. Было бы солнце, ей было бы легче не сбиться с направления. Но теперь деваться некуда. Пока совсем не стемнело, надо искать сухое место и устраиваться на ночлег. Мало радости почти без ничего ночевать в лесу близ болота осенью. Но еще хуже — оказаться застигнутой среди топи, где даже не сесть. Пройдя еще сколько-то, Соколина с облегчением увидела впереди и справа несколько довольно высоких сосен и побрела туда. Вот и твердая земля. Зеленый брусничник, серый валежник. Она отыскала самое сухое место, набрала палок по суше и принялась выбивать огонь. Только усевшись наконец у костра, на охапку веток, Соколина поняла, до чего же устала. Мышцы ног, непривычные к снегоступам, отчаянно болели. Обувь, разумеется, промокла, как и подол, едва не до колен. Шерстяные чулки греют и мокрые, поэтому она просто подвинула ноги поближе к огню и держала, пока влага в пряже не согрелась и не стала слишком горячо, будто в горячую воду окунула. Воткнула в землю пару палок и надела черевья на верхние концы. Излюбленный предмет дружинных шуток — жареные черевья и паленые чулки. Сколько раз ей приходилось надвязывать дыры, вот так вот прожженные на костре во время походной сушки. Пожалуй, именно эту работу из всех женских рукоделий она умела делать наиболее искусно. Но самой ей вовсе не хотелось остаться посреди болота без обуви, поэтому за черевьями она следила куда более пристально, чем за едой, если бы та у нее была. Хлебушка бы хоть кусочек, яичко бы вареное. Такой роскоши Соколина не видела уже многие дни. После того, как Хадишка однажды приволок шапку утиных яиц, найденных в гнезде на островке. Держанка тогда еще недоумевала. Яйца же не растут после того, как утка их отложила. Нет? Но как тогда утка ухитрялась таскать в брюхе яйца, которые вместе больше, чем она сама? Хадишка и Богатка на другой день сводили их на этот островок. Там гнездилось много уток, и часть птенцов уже вылупилась и даже пустилась плавать. Утята плыли, как пяток коричневых комочков пуха, а один, то ли самый глупый, то ли самый умный, не побежал к воде, а спрятался под подолом у светанки, залез на ногу и там, видать, считал себя в безопасности. Соколина тихо засмеялась, вспоминая того утенка. Это было давно, теперь все птенцы вылупились, выросли и улетели зимовать в Вырий. Ей бы сейчас утиные крылья, чтобы взвиться над этим проклятым Навкиным болотом, увидеть его все сразу с высоты и лететь, куда ей надо, а не волочить ноги хуже любой старухи. Из еды у нее был еще один бобриный окорочок. Бобрятина вкусная дичина, но Соколина за этот месяц съела столько бобров, что от их своеобразного вкуса, отдающего осинкой, ее уже воротило. На закуску была опять брусника. Да уж, тут не батюшкин двор, где хочешь яичница с салом, хочешь каша со сливками, хочешь блины со сметаной. Все ведь это у нее было, у дуры балованной, а она не ценила. Сглотнув слюну, Соколина обняла колени и посмотрела на болото. Быстро темнело, проклятые кочки и палки скрывались из глаз. Ветер колышет высокую траву, а кажется, там ходит кто-то. Диви-дед. Соколина, как наяву, вдруг увидела рослую фигуру с длинными руками, заросшую волосом цвета болотной грязи. Бррр. Она содрогнулась и снова стала смотреть в огонь. На ум лезли все рассказы о Навках. Как они пляшут, а какой-то осина играет им на дудке. «Кто такой осина?» — спрашивали Держанка и Светанка. «Ну, осина!» — Богатка со значительным видом выпучивал глаза. «Осиновец!» — добавлял Хадишка, будто это что-то поясняло. Так они не уразумели, что за осина такой. Дивьего деда внук, что ли? Темнота сгущалась. Уже ничего нельзя было рассмотреть. Соколина запасла много валежника и теперь подбрасывала. От костра веяло жаром, но ей все казалось, что холодно. Как-то зябко. Тем девкам, кого бросали в Навье Око, было еще зябче. Вдруг представилось, как погружаешься в стылую воду, как холод охватывает все тело, подолы облепляют ноги, а потом вода заливает лицо. Фу. Соколина потрясла головой, будто сама только что из воды. Не надо об этом думать. В гудении ветра слышался звук шагов. Кто-то с чавканьем ходил там вокруг островка, невидимый в темноте. Мелькнула мысль погасить костер, но Соколина ее отвергла. Нет, если там кто-то ходит, то лишь огонь от него и защитит. Пожалела, что нет никакого оружия. Она умела обращаться с боевым топором, он легкий и падает на врага сам. Надо только замахнуться правильно. Или лук бы сейчас, что делал ей еще старик, Газар. Вспомнилось, как она училась и упражнялась. Учили ее старшие оружники, а отроки пялили глаза и ухмылялись. Перед мысленным взором поплыли знакомые лица. Ольтур, Бьёльф, Регни, Шея, Выдра, Асгрим, Лис. Где они сейчас? Кто из них жив? Жуть одиночества в чужом нечеловеческом пространстве вдруг навалилась и стала душить. Если бы кто-то из них очутился возле нее сейчас, она бы все им простила. Даже то, что из-за них здесь очутилась. Только бы живой человек из своей дружины, знакомый, надежный, привычный. Закачались мелкие елки. Соколина вздрогнула и вонзила туда взгляд. Там кто-то был. «А ну, выходи!» — резко и повелительно крикнула она и вскочила, подхватив с земли свой посох и взяв наперевес. «Кто там?» Из-под ветвей вышел человек. Мужчина, росту обычного, рук и ног по две. Значит, не дивидет. Шел он очень тихо, и Соколина невольно опустила посох. Одежда на незнакомца была вся грязная и рваная. Через лоб шла черная полоса глубокой раны. Соколина заморгала, но от этого, казалось, стала видеть только хуже. Воздух сделался каким-то особо плотным и холодным. Она чувствовала скованность, как бывает в дурном сне, и острое желание проснуться. «Ты кто?» — воскликнула она, лишь бы не молчать. «Гадиярец я», — тихо проговорил он, едва шевеля губами. «Погреться, дозволь». «Ты откуда?» «Оттуда», — он вяло кивнул через плечо назад. «Трое нас там. Я Добро и Депрессиан». Он сел наземь и устремил глаза в огонь. Соколина с ужасом ждала, что те двое тоже сейчас придут. С тремя мужиками ей не справиться. Назвавшийся гадиярцем, сидел и молча смотрел в пламя. Лицо у него стало такое отрешенное, будто он забыл про Соколину. Потом вдруг поднял глаза и полуразборчиво пробормотал. «Я, мужики, ничего. Я погреться только и пойду. Трое нас тут, я, Добро и Депрессиан. Холодно, мужики. Вы-то недавно, а мы давно. Золото, слышь, Обринское. Три ваза». Он обращался к кому-то у Соколины за спиной. Леденее от ужаса она обернулась. Никого не увидела. Лишь 3-4 сосны над скатом, они же болото. Даже спрятаться негде. Но взгляд гадиярца, устремленный ей за спину, был осмысленным и целенаправленным, будто он-то хорошо видит тех, с кем разговаривает. «О, такие дела, мужики!» — бормотал он. «Не, мужики, я не трону. Не того я. Погреться бы нам. Трое нас. Уж два века. Два века лежим, а хоть бы раз погреться. Да я понял, понял. Пойду». Он встал и поклонился Соколине. «Спасибо, хозяйка. Посидел бы еще довольно. У тебя дружина суровая». «Дружина?» — дрожащим голосом повторила Соколина. «Вон». Он опять кивнул в пустоту за ее спиной. «Ты не видишь? Они-то землей покрыты, вот и не покажутся тебе. А мы два века уж в яме лежим. Трое нас. Я, Добро и Депрессиан. Мерзнем мы. Хоть бы кто нам ложе огненное сложил, чтобы погреться. И сразу бы к дедам». «Ухожу, ухожу!» — крикнул он во тьму, отскочив, будто уклоняясь от выпада. «Ушел, все! Что ты грозный такой?» «В яме мы!» — крикнул он Соколине, будто его утягивала неведомая сила. И исчез. Соколина опять посмотрела туда, где он кого-то видел. Ничего. Прислушалась тихо. С кем он говорил? Кто отпугнул его? Грозный такой. Какие это мужики? Сна не было ни в одном глазу. Соколина поярче разожгла костер, обхватила себя руками за плечи и села, привалившись к стволу сосны. Боги, куда ее занесло? В Навкино болото где покойники, утонувшие в поисках обринского золота, ходят греться к кострам. И как ей отсюда выйти в обычный человеческий мир? А потом она кое-что поняла. Если бы она могла видеть то, что видел житель болотной ямы, то сейчас знала бы, кто из отцовой дружины уже последовал за старым вождем. Ей казалось, что она совершенно не хочет спать. У огня стало жарко, Соколина даже развязала шерстяной платок и положила на землю рядом с собой. Потом снова сидела, глядя в пламя. А потом вдруг показалось, что уже светло. Ее голова лежит на холодном влажном мху. В это время кто-то сидит на ней верхом и вяжет сложенные перед грудью руки. Соколина взвелась, попыталась вырваться, еще не до конца проснувшись, но этот кто-то был не призрачным, а очень даже ощутимым и увесистым. Ее запястья были плотно притиснуты одно к другому и связаны простой тесемкой, похожей на пояс. Вскинув голову, она увидела двоих. Парня лет 16 и мужика. Они были так похожи, что сразу ясно – отец и сын. «Платок твой у меня!» – крикнул ей парень, показывая ее собственный платок, на котором она уснула. Он стоял в трех шагах, так что она не могла дотянуться. Соколина сидела на земле, не сообразив, как встать со связанными руками. «И что это означает, Йотуна мать?» «Платок твой у меня», — повторил парень. «Пойдешь теперь со мной». «Куда еще?» — изумленно воскликнула Соколина. Был белый день, просидев как сова полночи, она все же заснула и проспала, пока совсем не рассвело и не явились эти двое. «Кто это? Осина да осиновец?» «Но нет, в них ничего потустороннего не было». Обычные жители лесной веси в серых шерстяных свитах. «В Лосяшке пойдем, живем мы там, и ты с нами пойдешь». «Зачем это?» «Да потому что платок твой у меня». Парень потряс платом, будто это все объясняло. «Платок, платок», посмеиваясь, передразнил мужик. «А все-таки батя верно тебе сказал. Руки-то лучше связать ей, а то и без платка нырнет в болото, и только ее и видели». «То-то и давно никто навык не приводил, что их так просто одним платком уж не возьмешь. Хитры стали». «Ты, батя, умен у нас», — согласился парень. «Но теперь все наши так и ахнут. Думали, прост каравай, а я вон как непрост. Пошел ржавчину грести, а навку приволок». Соколина только хлопала глазами и все озиралась, пытаясь увидеть ту навку, про которую они говорят. После ночных мертвецов ей только этого и не хватало. Просыпаешься, а тут рядом еще навка. Где она есть-то, Йотуна мать? Оладья и старший сын его каравай из веси Лосяшки ходили на лесное озерко грести со дна ржавчину, болотную руду. «Видали мы, огонечек греется», захлебываясь от восторга. Батя говорит, это золото обринское сказывается. Ночью-то не пошли мы, чай не дураки, а поутру я говорю, пойдем-ка посмотрим. Приходим, а там навка. Все как есть. Здоровая девка, коса до земли. Гребешка только нет. Платье все белое, и платок рядом лежит. Все как бабка Жаровиха рассказывала. Ну, я бате и говорю. Вон, батя, навка. Пленницу они привезли в челне, и теперь она сидела в старой бабкиной бане, надежно запертая. В Лосяшках было всего 9 дымов, и вся родня собралась к Оладье решать, что теперь делать. Всем, кто еще не видел, очень хотелось посмотреть навку. Это ж какое событие. 100 лет их встречал только какой-нибудь сват, материного брата жены, или младший деверь, бабкиной заловки из самой дальней веси, к тому же давно померший. А тут она прямо здесь. «Пока не потрогаю, не поверю», — ухмылялся стрый Тетерка. «Сам поймай тогда и трогай», — смеялся Оладья. «Да точно ли навка?» — сомневались родичи. «А кто еще?» — отвечал гордый каравай. «Мы всех девок волости знаем, нет поблизости такой. Откуда ж ей еще взяться, как не с болота?» «Коса, во, платье белое. И платок, платок. Я как взял у ней платок, она сразу и присмирела». Насчет присмирела каравай немного приврал. По дороге навка, правда, не пыталась перевернуть челнок и соскользнуть назад в воду, как они боялись. Но зато они с батей узнали много новых ругательных слов. «Что же думаете делать с ней?» — опасливо спрашивала тетка-ходильца. «В жены возьму», — гордо заявил каравай. «Не нужны мне всякие, которым и венок нехорош, и другие вишь пляшут лучше, и без вас обойдемся». Он мстительно глянул на север, где обитала за лесом чересчур привередливая по части женихов рыбацкая дочь. «Мы себе получше найдем». «Да неужели не боишься?» — ахнула его мать. «Говорю тебе, отец, Пусть братья к коростеличам съездят, у них девок полно, отдадут и еще спасибо скажут. Зачем тебе, сыночек, эта дрянь болотная?» «Может, она на ночь в лягуху оборачивается», — поддакнул младший брат. «Всякое утро будешь весь мокрый вставать», — ржал Стрый Тетерка. Но это он, конечно, от зависти. «Выпьет она из тебя силу, иссушит, загубит». «Да не загубит», — поддержал сына Аладья. «По ней, видать, здоровая девка. Нам работница такая пригодится». «Да ведь приданого за ней одна трава болотная. А может, она знает, где золото обринское?» Сестра-купалка вытаращила глаза. «Найдет нам, вот разбогатеем». «Да убежит ведь». «Не убежит. Главное дело платок ее получше спрятать. Ты, мать, нипочем ей не отдавай платок, как бы ни просила». «Смелый ты, братец», — восхитилась купалка. «Мне вот дай в женихи осиновца. Нипочем не пошла бы. Хоть он прямо с тем золотом приди». Но потом с совещания отцов явился дед Доброчай, старший в роду. И все эти мечты закончились. «Молод каравайка еще жениться», — отрезал дед. «Обождет годок-другой, авось женилка не отсохнет. А навку мы за место дани отдадим». «Чего?» — изумилась вся родня. «А того. За все лосяшки на 2 года расплатимся, да еще на 3-й чуток останется. На те куницы мы тебе лучше хозяйство справим. Тогда за тебя любая девка пойдет, побежит», — втолковывал Доброчай обиженному внуку. «И платки ховать не придется». Ближе к вечеру ее, наконец, покормили. Соколина тогда была уже совсем обессилена, долгой трудной дорогой, неудобным ночлегом, холодом, голодом и жаждой. Но вот дверь бани, подпертую снаружи, отворили, вошли 2 бабы, 2 девки и парень. Не тот, что ее поймал, а чьим поясом у нее до сих пор были стянуты запястья. «Не бойся, деточка», — умильно сказала ей старшая из баб, улыбаясь до ушей, но видно было, что ее саму трясет от страха. «Мы тебе зла не сделаем. Хочешь, развяжем тебя, покормим». «Хочу», — рявкнула Соколина тихим, но свирепым голосом. Этого она в любом случае хотела. «И если вы меня сейчас в нужной чулан не выведете, налью прямо вам в бане». Пока ее водили за угол, вокруг стояли 10 человек. «Что твой чистокол? Горшков на головах не хватает». Еле укрылась в вялой крапиве, но, в общем, ей было уже все равно. Когда вернулись, на лавке стояла криночка молока, лежал серый хлеб и печеное яичко. Отрок уже растапливал печь. «Ты поешь», — приговаривала баба, пока Соколина, давясь от жадности, уничтожала угощение. «Потом попаришься, одежу тебе получше справим». Соколина слушала, насколько это не мешало жевать. Яйцо она едва не проглотила вместе со скорлупой. «А потом», — пробурчала она с набитым ртом, — «чего делать будете?» «А мы? Наши мужики к твоей родне хотят послать, выкуп попросить». «К родне?» — Соколина вытаращила глаза и даже перестала жевать, боясь подавиться. «Откуда им знать о ее родне? И кого они считают за ее родню?» «Ну, у вас же там много богатства разного лежит». Баба, стесняясь говорить прямо, помахала рукой в сторону болота. «Может, дадут нам малость, горшок другой, а мы тебя тогда назад и свезем». «Богатства там лежат, да. 3 нас, я, Добруй да Пресиян», — вспомнилась Соколине, — «в яме мы». Мысль попытаться обменять навку у дивьего деда на обринское золото на совете мужиков и впрямь всплывала. Но умный дед Доброча ее отверг. «Дивий дед обманет. Принесешь горшок золота, а дома, глядь, там угли черные лежат. Нет, княжим людям отдать, это дело верное. 9 куниц уж точно надо платить. Так уж лучше отдать то, что само за даром далось в руки. А что она навка, а не девка, русам знать не обязательно. Пусть забирают, и платок ее на первое время поможет, упустят сами себя, пусть и винят». Впервые за месяц Соколина наконец помылась как следует, в тепле, с веником и травами. Грязную потасканную белую вздевалку бабы унесли. Небось, теперь будут всей толпой тыкать пальцами в тонкую фрисскую шерсть, а взамен принесли новую небеленую сорочку, плахту, свиту, расщедрились даже на новые белые чулки-копытца. Все это было бы хорошо, но выйти ей дозволяли только до кустов и под строгим присмотром. Соколина воображала, как мужики ходят по болоту, выкликая дивьего деда, и предлагая ему обмен — навку на горшок обринского золота. Да они хоть знают, что это такое, как оно выглядит, золото. Только Соколина сомневалась, что дивидет им откликнется. И что тогда? Не будут же они вечно держать ее в этой клятой бане. Так прошел день. Еще день. С утра до вечера и даже часть ночи Соколина сидела под окошком, прислушиваясь к голосам и шагам. Часто вскакивала и принималась расхаживать по своему узилищу. Выбралась, называется. И чем это ей помогло? Чуть раньше или чуть позже по окрестным весям разлетится слух, что в Лосяшках поймали Навку. И тогда сюда сбегутся желающие потаращиться, в том числе и кто-то из Хадимовичей, если не сам старейшина Навкиного края. Хадим ее узнает и поймет, что не к ящеру она ушла. А на третий день, ближе к вечеру, поднялся шум. Соколина даже испугалась. Судя по крикам, на Лосяшке напал неприятель. Увидеть она ничего не могла, баня стояла на отшибе и глядела оконцем на близкую опушку. И сколько она не бегала от оконца к двери, сколько не кричала, наверняка же поблизости сидят сторожа, никто не откликался. Соколина уже устала метаться, когда вдруг ее осенило. «Да это же княжья дружина! Они пришли за данью!» Эта мысль ее подбросила, и она снова метнулась к двери. «Отворите!» — она принялась молотить руками о дверь. «Выпустите меня!» Она кричала и стучала, пока не отбила кулаки. Потом затихла, чтобы передохнуть, и услышала поблизости шаги. Отскочила к оконцу. Шаги и голоса раздались совсем близко, и это были не бабы, а мужчины. Дверь заскрипела. Соколина вдруг испугалась и отпрянула. Заглянул здешний дед, борода по пояс, потом кивнул ей. «Выходи, дочка, приехали за тобой». Соколина шагнула вперед. Медлить не было смысла. Еще пара шагов, и она или спасена, или пропала. Она вышла из низкой двери, разогнулась. Перед ней в трех шагах стоял мужчина. В сером плаще с колотом на правом плече круглой бронзовой застежкой. Рыжие, давно не мытые волосы были заплетены в косу. Соколина ахнула и застыла. Рыжий переменился в лице. «Хакон!» — прошептала Соколина. Она была потрясена этой встречей, но все же понимала, что она происходит на самом деле. Ничего удивительного, если сборщиков дани возглавляет князев брат. Он все-таки приехал за ней. Не так, как ей мечталось под сосной, но все же приехал и с дружиной. Логи Хакону пришлось сложнее. Ему обещали заплатить дань за 2 года девкой и уверяли, что девка здоровая и хорошая. Он не верил. Лосяшки вроде с голоду не пухнут, чтобы хороших девок отдавать чужие люди. Видать, испорченная какая-нибудь. Но такого он не ожидал и не верил своим глазам. А ведь не обманули подлецы. Девка хорошая. И чем дольше Локи Хакон смотрел на ее изумленное лицо, тем прочнее утверждался в мысли, что это ему не снится. А потом пришло еще одно соображение. Похоже, в Лосяшках он нашел гораздо больше, чем дань сразу за 2 года.